Хорошо, что детей, способных претерпеть трансформацию и выжить, рождалось у хобл, несмотря на всю их реактивную плодовитость, очень мало. Так что, плевателей было совсем немного, слава ушедшим богам, но ненавидели их из всего ненавистного племени хобл, сильнее всего. Ненавидели все. Маги плевателей ненавидели особо люто. Потому что ослабленных и дезориентированных бойцов хобл убивали много, чаще, чем брали в плен, а вот магов. Магов брали при всяком удобном случае. Их потом ритуально съедали, а из костей и некоторых органов шаманы хобл делали амулеты и артефакты. Такое вот у них было полезное и безотходное освоение магически одаренных. И тем удивительней, что маг, стоявший рядом с капитаном, совсем не выказывал беспокойства. Капитана Гаргаса, вождь растянул тонкие губы в любезном оскале и изобразил рукой некий приветственный вензель. Вождь Хруунг, слегка поклонился капитан, настороженно глядя на главного всей этой шайки. Ты седлать так, как договаривалась. Речь вождя, как и у всех хобл, была довольно корявой. Да, все пассажиры опоены зельем и крепко спят. Наемная охра, тыц, повелительно щелкнул языком вождь, прерывая капитана. Хруунга не интересно все, Хруунга интересно королевская близнец. Тут есть некоторые трудности. Опуская глаза, признался капитан Гаргас. Трудность, глаза вождя недобро блеснули, и безволосые надбровные дуги взлетели вверх. Хе, какой, такой трудность. Мя ничего не едят и не пьют из нашего, только то, что взяли с собой. Наложить заклятие, капитан кивнул головой на молчащего мага, он не смог. Принцесса, магиня жизни, ее брат тоже кое, что умеет, ну, и плюс сильные артефакты. Это есть все пелеха. Но зато, поспешил оправдаться капитан, мы смогли поселить Мя в самом глухом тупике на третьей палубе. Там лишь один выход, и сейчас он под контролем моих людей. Они ничего не подозревают. Ты, вождь Хруунг, со своими храбрыми воинами легко возьмешь их. Хых, с храбрый воина, ощерился Хруунг. Не льсти эти отрыжка пупырчатый жаб, капитана Гаргаса. А мини тем более не льсти, жестко добавил вождь. Секокамия, сами близнецы, их друг Разбобогах, и 10 бойцов из королевской стаи. Две руки королевские стая, вождь покачал головой. Это нехорошо, да, но угу-угу, ладно. Он щелкнул пальцами, и плеватели, резко сунув трубки в рот, стремительно нашпиговали стоящих людей отравленными дротиками. Никто ничего даже понять не успел. Только маг попытался поставить какую-то защиту, но выступившие из-за спины вождя шаманы дружно переломили в руках тонкие косточки, и защита развеялась, так и не успев сформироваться. Маг обездвиженным кулем повалился на палубу, так же, как и остальные. Капитан Гаргас лежал на палубе, не чувствуя тела, а вот язык, так же как и слух, и зрение, ему почему-то не отказали. «Гнусная тварь!» — выдавил беспомощный маг. Гаргас лишь краем глаза мог видеть лежащего бездвижным, как и он, человека. Как после этих слов к нему неспешно проковылял вождь и криво улыбнулся, встав над ним. «Тебя найдут, ты, тупое убожество!» — продолжал шипеть маг. «Ты даже не понимаешь, с кем связался!» Противно оскалившись, Хруунг наступил на лицо мага длинной грязной ступней, заставив его замолкнуть. «Затыкайся, заготовка для амулета», надавливая ногой, спокойно сказал вождь. «Искать будут, да, найти, ну, пусть попробовали, сильно-сильно попробовали, хы». Хруунг не знать, с кем связаль. Он резко выдернул из-за пояса статусную дубинку среднего вождя, сделанную из большого бедренного масла, покрытую тонкой резьбой с тщательной полировкой и со вставками из серебряной и золотой проволоки. Короткий удар по голове мага, и тот отправился в благословенное забытье. Это ты не знать, с кем связаль. А потом Гаргас увидел, как вождь подошел к нему, присел на корточки и заглянул в глаза капитана с ироничной усмешкой. «Почему? У меня была ведь договоренность?» Сипло прохрипел капитан. Ткнул пальцем в лоб капитана вождь. «Глюпый человек, ти говорить с ними?» Вождь кивнул головой на валяющегося в отрубе мага. «Об одном, другой люди с кем говорить ти, говорить со мной за тебе». Вождь склонился над капитаном так низко, что тот почувствовал гнилостное дыхание из его пасти. Они хотели, чтобы никто и ничего вообще не узнал об этом деле. У Хруунга вдруг пропал весь его кривой слог, и он заговорил на отличном имперском, без всякого коверкания слов. «Вы лишние, но ты не бойся, твой большой плод я себе возьму, как и все, что на нем есть. Согласись, зачем брать мало, когда можно брать все? Обещаю, буду его беречь, холить и лелеять. Будь ты проклят, предатель!» — с трудом вытолкнул из себя Гаргас. «Их-их-их!» — развеселился Хроунг. «Предатель! Я! Предатель! Королевский прайд предал близнецов! Ты, когда тебе предложили большие деньги, а может того, а может еще что, предал людей, которых обязался доставить в целости и сохранности туда, докуда они тебе заплатили. Причем заодно с близнецами продал вообще всех, скопом. Люди, которые наняли тебя, тебя же и предали, договорившись со мной, чтобы я убил совсем всех, совсем-совсем, хе, и тебя тоже, капитан Гаргас, а я так и сделаю, даже убью мага, который должен проследить за моей частью сделки, и которого я не должен убивать, но ведь мы договорились, что я убью всех-всех, их-их-их, а значит, и его, так что, вряд ли твои проклятия дойдут до ушедших богов, тут все, предатель на предателе». Вождь вдруг озорно подмигнул. «Запомни, глупый человек, когда меня предают, это плохо, это совсем-совсем плохо, когда я предаю, это хорошо, это правильно, но знаешь», отстраняясь от неподвижно лежащего капитана, задумчиво проговорил Хроунг, «ты прав, я тоже сегодня предам, да, наплюю на договоренности и убью не всех, я убью только тебя, потому что просто этого хочу, из мага мои шаманы сделают кучу амулетов, а вот остальные мне нужны живые, есть у меня для них дело». Вождь занес кинжал, тускло блеснувший в свете двух сестер, и коротко ударил капитана Гаргаса в глаз. Принцесса спала плохо, чутко, настороженно, то и дело просыпаясь, словно выныривая из мутной вязкой глубины. Очередной раз открыв глаза, она не могла понять, что же не дает ей спокойно отдыхать. Вроде не было особенных причин волноваться, и ничего, казалось бы, не указывает на явные приметы для беспокойства, но большой рейсовый грузопассажирский плот с пафосным названием «Пенитель Вод», совершающий регулярные рейсы вдоль берегов материка, был надежен и крепок. Капитан Гаргас и его команда имели более чем хорошую репутацию умелых и профессиональных моряков. Охрана плота, она же силовая поддержка, обязательная в этих неспокойных водах, хоть и невелика, но на взгляд принцессы, которая в этом кое-что понимала, весьма толковая и дисциплинированная. Остановка на ночь вполне естественная. Это только морской народ может себе позволить плавать по ночам, но они – совсем другая история. Возможно, принцессу тревожит то, что место не совсем удачное для стоянки. Хотя капитан Гаргас не высказал особой озабоченности. «Мелководная банка», – сказал он, – «вдоль и поперек знакомое место для ночевки. Многие большие плоты время от времени тут ночуют. Не стоит беспокоиться. Ну, ему виднее. Может, у принцессы вызывали опасения другие пассажиры плота, коих тут хватало, точнее, одна многочисленная группа из империи. Братство чистых. Хорошо всем известные фанатики, проповедующие идею, что Океания только для людей. И это там, где только прямоходящих разумных рас целых пять, да плюс Бацхвари, таинственные обитатели глубин океана. Идиоты, что сказать, но опасные. И опять же, ни здесь и ни сейчас, их обычные шалости не поймут ни капитан с командой, ни охрана, ни другие пассажиры. Большой плот, прежде всего, территория вне политики и чужих разборок, а особенно сильно не поймут парни из королевской стаи, элитный отряд бойцов, состоящий при принцессе и ее брате. В королевской стае только лучшие из лучших мя всех домов народа, элита. Эти девять самя, возглавляемые опытным, много пережившим и повидавшим капитаном Черерца, при сильном желании и на пределе возможностей нагнут тут всех, а уж братьев, только дай команду. Да и сама принцесса Мимурмяццо, из королевского прайда дома Хрустального Когтя, со своим братом-близнецом Мимурамурацо, тоже были далеко не последними бойцами. В четырех главных домах королевского прайда вообще не было ни одного мя, кто бы не был знаком с оружием и приемами борьбы. Ни си мя, ни са мя. И в старших домах, коих 12, но уже не королевских, вряд ли нашелся бы кто-то, не умеющий обращаться с оружием. Да и в младших домах, коих многие десятки, не считая сотни подчиненных больших, средних и молодых семей, тоже мало тех, кто не может за себя постоять. Такова природа мя, чьи предки были агрессивными, опасными и умелыми хищниками, впрочем, всеядными. А еще, вместе с близнецами путешествовал их лучший друг с самого детства, можно сказать, почти родня, Арас Бобовых. Первый сын, все с большой буквы, старшего вождя орды Степного Ветра, Унтота Колючий Глаз. Там, где власть, всегда интриги, разборки, а нередко разборки кровавые. У меня тоже далеко не все гладко, но не до такой степени, как у Арас Бескрайних Степей. Там, особенно в мелких племенах, поцапаться за власть, с шумом, криком, с разбиванием голов, сворачиванием носов на бок и пусканием дурной крови, как воды напиться. Только такие выдающиеся вожди, как он тот колючий глаз, могут держать в железной узде многие роды и править ордой. Колючий глаз был не только могучим воином, но и умным, дальновидным, харизматичным, а когда надо, хитрым и беспощадным правителем. Подвинуть такого напрямую, это мало кому на ум придет, а вот провернуть по тихому тонкую интригу, с далеко идущими планами, желающие находились, время от времени, первый сын потому и первый, что он рожден первым, и от любимой жены, вот такая природа хитрая у РС, жен может быть много, а сын родится только от любимой, и первый сын, как нетрудно догадаться, первый же и наследник, со всеми вытекающими, а тот, кто станет любимой женой и матерью первого сына, то соответственно и будет, ну, вы понимаете, да, у РС много жен, этой традиции, и необходимость, и, в том числе, требование статуса, подвести, продать, подложить, подарить будущую любимую жену, такому, как он тот, дорогого стоит, и вот тут такое широкое поле для маневра, даже если уже есть любимая жена, и даже уже беременная, интеллили, серебряный цветочек, мать Бобобыха украли, когда она была уже на сносях, и провели некий ритуал, точнее, проводили, когда всю шайку-лейку накрыли воины Унтота с ним во главе, и прервали ритуал. Унтот был очень-очень зол, он был страшен, он перебил всех, кто хоть краем был причастен к этому делу. Но, что конкретно хотели сделать с Интилили, никто не знает. Тех, кто что-то мог сказать, Унтот в гневе поубивал сразу, на месте, остальные причастные. Остальные и рады бы рассказать, да ничего толком не знали. Бобобых, сбереженный богами, родился нормальным, здоровым, крикливым пацаненком, и все вздохнули с облегчением, особенно Унтот и Интилили, ведь после непонятного ритуала, как выяснилось, она больше не могла иметь детей, а детей, несмотря на свой грозный вид и нрав, все РС очень любили, вот такая у них природа, и до определенного возраста, лет до 7, Бобобых ничем от других детишек не отличался, бегал, дрался, безобразничал, тренировался с наставниками, учился, хорошо и много кушал, слушал сказки и были мудрых стариков, исправно рос, а потом, дело в том, что даже самый плюгавенький вождь захудалого рода обязан иметь способности к магии, пусть даже слабые, и даже если не природные способности, то принять того он был обязан без вариантов, а если нет, то он кто угодно, но не вождь. Природных способностей у Бобобыха не оказалось, но уж того, а точнее несколько, на выбор, у Унтота имелось, как раз по исполнении 7 лет детям, у которых родители были в состоянии обеспечить своих отпрысков того, и проводили, как правило, торжественный обряд обретения магии. И тут выяснилось страшное, того, которую без проблем может принять чуть ли не каждый житель на океане, не слился с Бобобыхом. Магия для первого сына, старшего вождя Унтота колючего глаза была недоступна. После такого, поистине судьбоносного события, началось. Первый-то сын, как бы уже и не может претендовать на эту роль, любимая жена не может иметь детей, нужен полноценный наследник, нужна новая жена, и коляска покатилась, набирая обороты. Унтот много сделал, чтобы выяснить, что с сыном, уж каких лекарей, шаманов и магов жизни он не привлекал, из каких только народов, откуда только не выписывал, и сам куда только сына не возил, что только им не сулил за излечение, но все тщетно, все разводили руками. Что-то поселилось вокруг сердца Бобобыха, в его венах, отравляя кровь парня. Какой-то ядовитый астральный паразит, вызванный давним ритуалом. Убить или изгнать этого паразита, не убив Бобобыха, было невозможно. Очень скоро Бобобых начал отставать в развитии, не физически, и не в том смысле, что стал глупеть. Просто сам рос, а сознанием оставался маленьким ребенком. Беда. Недоброжелатели активизировались еще сильнее, и тогда Унтот решил временно убрать сына подальше от всех рас. Был у него давний друг-побратим Мимирмяца, из дома Хрустального Когтя. И не просто друг, но и боевой соратник, с которым он, ведя своих воинов, а друг своих, не раз и не два, и даже не 10 раз отражал попытки империи свободных королевств пошариться в бескрайней степи или дебрях Великого Леса. А по молодости они и сами наносили нежданные визиты тем и другим. Было дело, да, но самое главное, что Унтот был хорошо знаком с женой друга Мимира, Миумимица, а она, на минуточку, была матриархом королевского прайда Дома Хрустального Когтя. Одна из четверых матриархов, правящих всем народом Мя. И пусть по силе и влиянию Дом Хрустального Когтя был лишь третьим среди всей четверки, но у Мимира и Миумими, приблизительно в то же время, что и у Унтота и Интилили, родились близняшки, девочка и мальчик. Она абсолютно белая, он совершенно черный. Надо знать, что рождение близнецов у Мя очень и очень редкое и знаковое событие. Это неоспоримый признак милости ушедших богов, их благословение и ниспослание удачи как рожденным, так и родителям, а также родственникам и близким, друзьям и вообще всем, кто будет пересекаться с близнецами на их жизненном пути. Близнецы и правда были всегда более успешны в любом начинании, за что только бы ни взялись. Им непременно сопутствовал успех, удача им ворожила. Близнецы всегда рождались природными магами. Причем, магические способности могли проявиться сразу в двух умениях, а еще, часто, магические умения брата и сестры дополняли друг друга. Семьи или дома, где случилось родиться близнецам, как правило, их усилиями поднимались в рейтинге силы и влияния. Рождение близнецов у Мя – это очень и очень большое счастье. Особенно это касалось королевских прайдов. За долгую историю Мя, почти 10 тысяч лет, достоверно зафиксированных письменно, в королевских прайдах 8 раз рождались близнецы, и всегда дом, в котором случалось такое счастье, так или иначе, становился первым среди четверки домов, хоть и первым среди равных, так сказать, но все же первым, и не насилием, интригами и еще какими безобразиями, а правильными делами, мудрыми решениями, удачными действиями, разрешавшими всяческие трудности, хоть внутренние, хоть внешние. Мя были древним, боевитым, часто очень импульсивным, но умным народом, даже, в чем-то, мудрым. Им хватило ума оценить статистику вообще близнецов, и четырех ярких примеров с близнецами королевских прайдов, чтобы осознать, насколько положительное влияние они оказывают на весь народ в целом. И тогда Мя издали закон, суть которого заключалась в том, что по рождению близнецов в королевском прайде, через 25 лет, дом, в котором они родились, автоматически становился первым среди равных, а девушка-близнец – высшим матриархом народа Мя. Брат становился ее соправителем, и по влиянию, фактически вторым Мя. Ну и весь дом, соответственно со всеми вытекающими. Такой закон был принят для того, чтобы избежать лишних телодвижений дома на пути к первым ролям, и не терять понапрасну время для самих близнецов, пробиваться к вершине власти – а сразу начать получать преференции от такого счастливого случая всем народам. Конечно, добровольно отойти от власти – это реальный подвиг, но мы они люди, и, как уже говорилось, были достаточно мудры, и понимали разницу между хорошим и очень хорошим, для всех. 25 лет тоже не просто так были прописаны в законе. Во-первых, близнецов надо было хорошенько образовать, выучить, подготовить к тому бремени, которые они должны будут нести до конца своей жизни. Во-вторых, именно по исполнению 25-летнего возраста, так уж обстояло дело, у близнецов полностью раскрывался весь их потенциал. Причем, скачкообразно. Если они до этого момента были на голову выше не только своих ровесников, но и многих других, то потом лишь немногие могли тягаться с ними как в способностях к магии, так и во владении оружием, науках, да, в общем, во всем. Был и третий момент в связи с цифрой 25. Все-таки за эти годы тот дом, который должен был уступить место, мог спокойно отойти от дел, решая вопросы не спеша, с толком, с расстановкой, заключить нужные и выгодные соглашения с теми, кто придет им на смену, приобрести влияние на самих близнецов, возможно, и ничего в этом нет удивительного, породниться, а может, чем черт не шутит, и переманить в свой дом. Это, конечно, вряд ли, не в королевском прайде точно, но вообще-то, из других домов, а особенно из семей такое проделать удавалось. Не часто, но бывало. А еще, надо заметить, у такого древнего народа как Мя, законов было не так чтобы и много. Редко какой-либо из них претерпевал изменения под давлением изменчивого времени, а уж новые вносились и утверждались еще реже. Процесс законотворчества у Мя был долгий, неспешный, тщательно обсуждаемый всеми, но после того, как закон вносился в Великую Книгу Правды, соблюдался он всеми и всегда. И надо добавить, что у Мя также было много традиций, писанных и неписанных, которые слегка корректировали особо суровые законы из Книги Правды, но не заменяя их, а скорее, наполняя закон духом справедливости, чем духом буквы. Вот именно к своим друзьям, к будущим первым лицам народа Миа, к близнецам, одногодкам Бобобыха и спрятал мудрый ум тот своего сына. Не от того, что хотел поиметь в будущем от этого какой-то профит, а от того, что они были его друзья, и не дали бы малыша в обиду. А то, что друзья были весьма могущественны, а со временем станут еще более, то уж так совпало, бывает. Вот и росли вместе Мими, принцесса, Мур, брат ее и Бобо, кореш близнецов навек. Росли, воспитывались, учились, тренировались. Науки Бобо давались плохо, увы, как ни бились учителя и наставники. Бобо был совсем не глуп, в смысле бытового плана. Разжечь костер подручными средствами, построить шалаш, добыть упитанного кролика, поймать под камнями усатого сома, придремавшего в прохладном теньке в жаркий полдень, это ему запросто. Наложить правильную повязку на рану, не перепутать склянки с эликсиром, починить, и довольно ловко, оружие в походных условиях, это тоже без проблем. А еще он очень умел и успешен во всех воинских забавах, что с оружием, что бизонова. Был ловок, силен, вынослив, стоек и, как воин, изобретателен и неожидан в поединке. Был честен и справедлив так, как могут быть только маленькие дети, еще не осознавшие выгоды лжи и обмана, за что постоянно влипал в неприятности, но оттого совсем не менялся. Бобо не мог толкать длинных речей, выражался отрывисто, редко больше, чем двумя-тремя фразами. Иногда, перед тем, как ответить или спросить, делал недолгие паузы, из-за чего многим он представлялся тупым увольнем. Но тупым, а уж тем более, увольнем он точно не был. Он сносно научился читать и писать, но всегда предпочитал слушать, как ему читают или рассказывают другие. Святой обязанностью Мими являлось чтение сказок для Бобо, а с возрастом, и более серьезных книг. Причем то, что что-то ему уже читали не раз и не два, вовсе не останавливало Бобо. «Прочти, Мими», — протягивал он какую-либо книжку принцессе. «Я уже тебе читала это 5 раз», — с легким вздохом отвечала она. Мими никогда не раздражалась на своего друга раз. Она любила его, уважала и жалела. Бобо, как обычно, несколько секунд обдумывал ее ответ, а потом кивал большой лысой головой, как бы соглашаясь. «Прочти, интересно». Снова протягивал он книгу. Мими садилась, открывала обложку, у ее ног тут же устраивался Бобо, а брат, как всегда, ошивающийся неподалеку или рядом, с ухмылкой отправлялся по своим делам, или присоединялся, если книга была новой. Брат тоже любил Бобо, но стеснялся проявлять это так явно, как сестра. Кстати, запоминал Бобо все, что ему читали или рассказывали очень хорошо, сам повторить, складно и внятно, вряд ли. Считал он не быстро, но до определенных цифр вполне уверенно. Плохо воспринимал карты на глаз, зато отлично ориентировался на местности. Бобо мог замереть на месте и с легкой улыбкой на добродушном лице созерцать красивую бабочку на цветке, игру мальков в прозрачных водах ручья или замысловатое облако в небе, отмереть и опять пойти по своим делам и иногда задумчиво пробормотать. Красиво или интересно. Бобо мог расплакаться, уколов палец колючего ерша, снимая того с крючка и, подсовывая его под нос принцессы, со слезами на глазах повторять: «Больно, Мими, больно». И Мими дула на палец и говорила: «Все уже прошло, Бобо, все прошло». И неважно, что палец продолжал болеть, Мими сказала: «Что прошло, значит прошло. Остальное не стоит внимания». Да, Бобо мог заплакать, уколов палец, но об него могли изломать кучу палок на тренировке, измочалить в учебной рукопашной схватке, он мог получить серьезную рану на учениях в естественных условиях, его могли избить в уличной драке до состояния хорошей отбивной, но никто и никогда не увидит в этот момент его слез. Да что там слез, звука не услышит. Зато Бобо мог заплакать, услышав злое обидное слово про себя или про своих друзей, заплакать от бессилия ответить тем же. И, конечно, над ним смеялись. Дети всегда смеются над слезами, да и взрослые часто тоже, принимая их, прежде всего, за слабость, не понимая, что слезы-то, они разные. Бобо никогда не убегал, рыдая от обиды. Бобо сжимал свои крепкие фиолетовые кулаки, и юмористам становилось кисло. Избить Бобо малым количеством было большой проблемой, поэтому на него собирали большой отряд. А с учетом того, что всегда рядом, или в редких случаях, где-то рядом, были Мими и Мур, драки превращались в грандиозные побоища. В детстве, в том прекрасном, беззаботном детстве, когда за драку можно было отделаться лишением сладкого, ремнем по тата, дополнительными заданиями и тому подобными штуками. С возрастом Бобо стал плакать меньше, но все же, правда, дразнить двухметрового, широченного в плечах, мускулистого, с пудовыми кулаками, фиолетового колосса, в сравнении с изящными и не слишком высокими Мя, дураков совсем не стало. Каждый год Бобо пару раз обязательно гостил в родной Орде, и всегда с ним вместе гостили Мими и Мур. Там они познавали науку жизни в бескрайних степях, учились военным приемам РС, их боевым ухваткам, как голыми и босыми, в одиночестве, выжить в степи, не дай ушедшие такому случиться. Слушали сказания мудрых старцев о былых деяниях и просто сказки, учились готовить еду по рецептам РС. Мими и Мур перенимали некоторые приемы из шаманских таинств, много чем занимались в общем. Бобо бы всегда тяготился такими выездами, хотя никогда, ни единым словом или движением не показывал этого кому-либо, только Мими и Мур знали. Отец Бобо, глядя на сына, всегда чувствовал подспудную вину в том, что не смог уберечь своего первенца от беды, не успел, не предвидел, не вылечил. Мать Интилили, при каждом появлении, радостно обнимала Бобо, расспрашивала его про жизнь, заглядывая в глаза. Она гладила сына по лицу, подкладывала самые вкусные кусочки и украдкой плакала, когда думала, что ее никто не видит. Она тоже винила себя, в чем она и сама не могла точно сказать. А раз родного племени смотрели на Бобо, в лучшем случае, с жалостью. А кое-кто, если бы не отец. У отца, кстати, было уже два сына, самый старший уже в статусе первого сына, и еще три сестры. И если сестры еще так, сяк, в основном, жалели убогого братца, то братья слабо старались скрывать свое презрение, как и многие из родни. Бобо было плохо в родном племени, он был отрезанный ломоть, ему было хорошо в великом лесу, а точнее, там, где были принцесса с братом. Он любил их и был до бесконечности преданным своим Мими и Муру. Они были единственные, по-настоящему близкие, ему люди. Можно сказать, они были для него всем. Принцесса снова и снова проваливалась в дрему и вновь всплывала оттуда. Открыв в очередной раз глаза, она четко осознала, что-то не так. Три магических природных умения отсыпали щедрые ушедшие боги принцессе, и три ее брату. Невиданный случай. Может потому, что они родились совершенно уникального цвета. Близнецы всегда одинаковы, уж в цвете, точно, а тут белый и черный. День и ночь, свет и тьма, добро и зло, добавили бы люди, но у меня не было глупой цветовой дифференциации таких понятий. А еще им достался маленький довесочек четвертой способности, можно сказать, и не магия совсем. Сестра могла ощущать какую-то неправильность в окружающем мире, тревогу, опасность, но только за пару минут до события, если с ней рядом был брат. А брат, словно в озарении, что как и надо сделать правильно, чтобы избежать проблем и повернуть события в нужную для них сторону. Но только в том случае, если его предупреждала сестра. Два огрызка способности, но работающие вместе, они не раз выручали троицу неразлучных друзей. Бобо, Мур, негромко позвала принцесса. Две головы синхронно приподнялись на лежаках и навострили уши. Кубрик был хоть и большим, разгороженным несколькими ширмами, но чуткий слух раз, а тем более Мя, тут же среагировали на голос Мими. Слишком тихо, слишком. Я проверю. Брат легко поднялся и вышел из кубрика, в котором ночевали они втроем. Если брат иногда и мог себе позволить поговариваться с сестрой, проигнорировать ее, поволынить, поспорить, а иной раз и категорически не согласиться, то для Бобо любые ее слова являлись императивом к действию. Особенно в такие моменты. Бобо, резко подскочив, начал быстро напяливать кожаные доспехи, ловко экипируя на себя отдельные элементы. Мими тревожится, значит, надо быть готовым. Принцесса тоже не стала рефлексировать, а вытащив из под лежака дорожные сумки, вынула из одной длинный узкий тул. Откинув клапан, она извлекла из него хищно изогнутое тело лука. Приняв специальную позу, накинула тетиву, и в руках у принцессы оказался большой боевой лук народа Мя. Страшно убойная штука, если уметь им пользоваться. Мими умела. В дверь просунулась голова брата. Все спокойно. Два караульных в начале коридора ничего подозрительно не видели и не слышали. Слишком тихо. Мими нервно дернула пушистым хвостом. Щелчком зажгла маленький светляк, озаривший ярким, но не раздражающим светом все вокруг. Поднимая всех, голова Мура исчезла. Принцесса перекинула колчан артефакт, в котором находилось большое количество стрел. Простых, бронебойных, с резней и специально замагиченных на разные сюрпризы. Этот колчан, как и его содержимое, был очень дорогой штукой. Собственно, как и вся одежда, оружие и экипировка трех друзей, на близнецах дом хрустального когтя не экономил, как и на их друге. И отец Бобовых не экономил на сыне, впрочем, как и на его друзьях. В комнату заскочил брат и начал поспешно одеваться. Следом вошел капитан Черер и почтительно слегка поклонился, прижав руку к груди и исполнив хитрое по деде хвостом, ритуальное приветствие низшего к высшей. «Принцесса, капитан, мне тревожно, что-то назревает». Принцесса сунула ему специальный кожаный патронтаж с разноцветными колбочками, запас личных эликсиров. «Раздай ребятам». «Я понял». Он быстро вышел, не задавая лишних вопросов. За долгое путешествие, в котором он сопровождал близнецов в поездке к городу под горой, он успел убедиться, что принцесса не склонна к капризам, высокомерию, что водится за многими из аристократии, к излишней мнительности и беспричинной панике. И вообще, у парней свои эликсиры и зелья имеются, положенные по уставу, а она свои добавила. Близнецы, и этим все сказано. Сам кубрик, где жила во время плавания принцесса сотоварищи, был торцовый в глухом длинном коридоре. По бокам два кубрика для ребят, вполне комфортных и просторных. Коридор, по довольно крутой лестнице, выводил в большой зал, совмещенный с другими палубами и помещениями, проходами и лестницами. Там они и столовались. Причем, близнецы и их друг вовсе не брезговали хоть и элитными, но простыми бойцами, а вполне запросто обедали, ужинали и завтракали вместе с ними. Поддерживая легкий разговор, смеялись над шутками, сами шутили и, частенько, рассказывали много интересного. Если смотреть с точки зрения спокойствия и удобства во время плавания, то место отличное. А если с точки зрения военной, то прямой, глухой коридор, с крутой лестницей на выходе, и ни одного дополнительного пути отступления, место просто дрянь, отвратное. Мышеловка, право слово. Но вести военные действия капитан Черер все же не планировал. И именно поэтому беспокойство принцессы так его напрягло. Очень напрягло. Среди меня немного сильных магов, средних, чуть больше, слабеньких, еще больше. А в целом, Мия были где-то в середине списка среди разумных по общему количеству магов и их усредненной силе. Для крутых и средних магов всегда найдется работка поденежнее и поспокойней, чем подставляться под молотки даже в таком элитном подразделении, как королевская стая. Зато все в ней были хоть и слабенькими, но магами. Иначе в такое элитное подразделение не попасть. Бойцы быстро и без суеты одевали не стесняющие движений кожаные доспехи. Где-то жесткие, где-то гибкие, местами усиленные костяными вставками. На голову, круглую, формованную из толстой кожи шапку, с отверстиями для ушей и выточенным из прочной кости наносником, прикрывающим не только нос, но и челюсть. Высокие кожаные наручи и поножи, усиленные костяными бляшками. Все элементы доспехов были обработаны сильным крепителем и оттого, несмотря на их легкость и кожность, пробить их было совсем непросто. Особой статусной вещью для бойцов был широкий пояс, набранный из бронзовых сегментов, из украшенных тонкой чеканкой. Только королевская стая имела право носить такие пояса. Еще они цепляли на кончик хвоста специальное крепление с треугольным коротким обоюдоострым лезвием, чуч. Хвосты умя, их честь, гордость и красота. Ловкие и послушные, они словно еще одна рука. А кто откажется от дополнительной руки? Тем более в бою, точно не мя. Проверяли короткие парные мечи, слегка загнутые вовнутрь, словно коса, и такие же острые, кривые короткие ножи-когти. Все оружие, что неудивительно для элитного отряда, было из крепчайшей драгоценной бронзы. Некоторые бойцы были с небольшими круглыми щитами и недлинными копьями с широкими изогнутыми наконечниками. Изогнутость – это вообще характерная черта оружия мя. Возможно, дань кривым когтям далеких предков. Правда, на руках когти давно исчезли, оставив только небольшие плоские коготки. А вот на ногах когти все еще были внушительные, которыми мя вполне пользовались во время драки. Именно поэтому у бойцов мя были специальные сандалии, открывающие пальцы с острыми когтями. А еще, когти на ногах могли втягиваться. Оно и понятно, бесшумный шаг для хищника, первое дело. На шею вешались защитные амулеты, на пальцы одевались кольца-артефакты, в кошели на поясе клали эликсиры. Мя готовились. По команде капитана, отданной определенным положением пальцев, два бойца тихо и осторожно стали поднимать вверх по лестнице. Надо было понять, Что же все-таки встревожило принцессу? Вот они поднялись по ступенькам. Вот они, предварительно чутко прислушавшись и осмотревшись, исчезли в дверном проеме. Крики ярости, вой и лязг оружия разорвал тишину и ударил по ушам, словно гром. Бойцы поспешно отступили в коридор, ловко отбивая дубинки и кривоватые копья зеленоватых коротышек. «Хобл! Тревога! Хобл!» — кричали они, медленно пятясь по порожкам. «Ублюдки жабы и крота!» — сквозь зубы процедил Черыр. «Плохо!» Бойцы королевской стаи дружно встали перед выходом с лестницы, закупоривая его собой, словно горлышко пробкой. Капитан посмотрел на Бобогоха в полном доспехе, с большим ростовым щитом и каменной булавой в руке. Более удобное оружие сейчас и здесь, чем его двуручный боевой топор, с которым в коридоре не особо помашешь. Кинул взгляд на брата принцессы в доспехе подобному, что и у его бойцов, на два длинных прямых кинжала в его руках, на саму принцессу, выглядывающую из-за их спин с решительным лицом и судорожно сжимаемым большим луком. Он накинул безнадежным взглядом глухой коридор и скрипнул зубами. Случилось как раз то, самое ужасное, что он все время от себя гнал, но подспудно ожидал, их зажали в ловушке. Что самое плохое, Хобл, а хуже всего, что караульные, бдительные и чуткие, совершенно не услышали шума битвы на палубе, который обязательно должен был быть. Должен был быть, но не было. Он еще раз бросил взгляд на близнецов, на их друга, на своих ребят, активно выкалывающих и вырубающих прущих сверху Хобл, и понял, сегодня его последняя битва. При любом исходе, даже если случится чудо, и они каким-то образом останутся живы, он уйдет из стаи. Это его ошибка, его недосмотр, что стоило настоять на проживании на верхней палубе. Не настоял, расслабился, самоуспокоился. Может, и тогда у них не было бы шанса, а может быть и был. Он не выполнил свой долг. Черыр, капитан королевской стаи, посмотрел на своих бойцов, на близнецов, на напирающих Хобл. Жаль принцессу, кажется, ей сегодня придется умереть, но не раньше, чем умрет он. Принцесса прислонила лук к стенке и, морщись, помассировала ладони и пальцы. Никогда ее еще не приходилось так много стрелять. Руки сильно устали, пальцы и вовсе онемели. Сегодня Мими случилось стрелять в разумных первый раз в своей жизни. Она поймала себя на мысли, что не испытывает каких-то исключительных эмоций, кроме одной, достаточно осознанной, удовлетворения. Удовлетворение от качественно проделанной работы. Убийство воинов Хобл. Может, именно потому, что это Хобл, сильно нелюбимые остальными расами, а может, так же было бы и с другими напавшими на нее, брата и Бобо, кто знает. А еще, сильнее чем усталость, принцессу доставал запах тошнотворной амбри пролитой крови, дерьма и свеженарубленного мяса. В коридоре без особой вентиляции он был густым, практически осязаемым, особенно для чуткого обоняния Мя. «БРРР, как ты?» – тихо спросил брат, когда она привалилась к стенке. «Нормально», – так же тихо ответила она. «Отдохни пока. Кажется, у нас опять есть немного времени». Да, у них снова появилась небольшая передышка. Третья, с момента нападения, узкий коридор оказался ловушкой для Мя, но и в каком-то смысле спасением, если это можно так назвать. Основной и неизменный тактический прием Хобл – навалится визжащий, орущий, скалящийся толпой, хаотично размахивающий кривым оружием, в узком пространстве, сыграли с ними злую шутку. Подгоняемые своими фулюлем, младшими командирами, и напитываясь от своих шаманов глупой бесстрашности, они падали под ударами Мя на пол. Следующие вставали на упавших, и также погибали, а следующие вставали на предыдущих. Бойцы королевской стаи жестко держали линию, лишь совсем по чуть-чуть пятясь назад. Они кололи, резали, рубили, постоянно меняясь, поддерживали высокий темп сражения. В них летели копья и дротики, метательные каменные диски, что-то отбивалось щитами, от чего-то уклонялись, но что-то все равно пролетало, и тогда в ход шли защитные амулеты. Они отбивали или тормозили посланные смертельные подарки. Временами становилось так жарко, что приходилось использовать атакующую магию, свою или заемную из артефактов. Воздушные кулаки и лезвия, молнии, всевозможные замедления, ослабления и ослепления. Из огненных, только маленькие, злые шарики, прожигающие дыры в телах, но там же и гаснущих. Объемными никто не баловал. Задохнуться в дыму да сгореть заживо, еще не до такой степени приперло. Лечебные и взбадривающиеся эликсиры глотались один за другим, но их много в организм не зальешь, рано или поздно настанет эффект наложения, и вместо пользы можно словить жуткий откат, а то и вовсе скрючит. Но пока мы одержались, в результате тела хобл полностью перекрывали проход, почти до потолка, и злобным коротышкам приходилось растаскивать затор. Мя, конечно, им активно мешали, но в целом, в этот момент, было время передохнуть, перевести дух, заменить вышедшие из строя или разрядившиеся артефакты, глотнуть лечебной эссенции восстанавливающих эликсиров. Мими, являющаяся сильной целительницей, латала ребят, пусть не до конца излечивая, силы нужно было экономить, но закрывая резанные и колотые раны, сращивая переломы. Но как бы ни сильна была Мими, а двоим она уже ничем не поможет. Еще двоих бойцов они оставили под завалами трупов хобл, растаскивая эту окровавленную, порубленную и ушибленную кучу крюками и веревками с кошкой на конце. Хобл утащили и бойцов Мя. Еще одного удалось вытащить самим, и теперь он вместе с другими погибшими лежал в комнате принцессы. Итого, минус 5. На самом деле они очень неплохо держались. Даже хорошо, уже четвертый завал, а они отступили от начала лестницы всего метров на 6-7. Бойцы все еще были энергичны, подвижны, они улыбались и даже плоско шутили. У Мя не принято умирать со скорбным лицом и безысходностью в глазах, но все понимали, что рано или поздно их возьмут измором. Кончится боевая химия, израсходовав ресурс рассыпется прахом дорогие артефакты, накопится усталость у того, кто к этому моменту останется жив. Хорошо, что магия хобл хоть и сильна, но совсем неторопливо и требует простора. Стучать в бубен, завывая и трясясь среди валяющихся трупов в узком коридоре, когда вокруг все машут острыми предметами, очень вредно для здоровья. Или рисовать магические узоры на залитом кровью полу, что и вовсе бессмысленно. Была и еще одна немаловажная деталь, почти вся магия хобл, для нанесения фактического урона, требует практической визуализации прямого, так сказать, зрительного контакта с врагом. Шаманы хобл вообще не любят лезть вперед, для этого есть воины хобл. Их никогда не бывает мало, а если вдруг станет мало, то шаманам пора делать ноги. А еще шаманы не любят делиться с простыми хобл амулетами, не говоря уж об артефактах. И это хорошо, иначе Мя давно бы смяли. Мими, когда из тел хобл образовывался очередной затор, лечила, а когда завал разбирали, залазила на стол, стоявший перед самой ее комнатой, и стреляла из лука поверх голов. Большой лук, сделанный из непростых материалов, далеко не простыми мастерами и любовно укрепленный собственным братом, являлся страшным оружием в умелых руках. О меткости сейчас речь не шла, хотя у принцессы с этим было все в порядке. А вот мощность. Пущенная стрела всегда пробивала хобл на вылет и убивала стоящего следом. Удачный выстрел, особенно по незащищенным хоть сколько-нибудь, пробивал и двоих, раня, как правило, третьего. Но стрел хоть и было много, но не бесконечно, и они скоро кончатся. Тогда принцесса возьмется за короткое копье, которым неплохо владеет, и постарается подороже продать свою жизнь. Брат и бабо стояли перед столом, последним резервом и заслоном перед принцессой. Правда, иногда, по команде капитана, бабо стремительно срывался и врезался в напирающих хобл живым тараном, отбрасывая целую толпу назад, сминая и калеча. Да еще успевал расколоть булавой пару-тройку голов, раздробить кому-то плечо и вмять грудную клетку. Но, как только следовала команда, дисциплинированно отступал на место, криво ухмыляясь и довольно поблескивая глазами. «Как я, Мими, как я?» — спрашивал он, кривя рот в широкой улыбке и возбужденно сверкая глазами. «Ты молодец, Бабо, молодец!» — подбадривала он его. Для юного РС это тоже была первая настоящая схватка, очень важная, инициация как воина, огромное событие в жизни каждого РС. Формально, Бабо перестал считаться ребенком в 17, фактически стал взрослым только сейчас. Видел Мура? Видел, да, самец, соглашался брат. На его лице проскальзывала смесь радости за друга и легкое недовольство. Он один еще не обогрел клинки вражеской кровью, но прекрасно понимал, что очень скоро и он покажет, на что способен. Жаль только недолго. По-моему, они там заснули, присаживаясь рядом с сестрой, кивнул головой Мур на груду окровавленных тел, заткнувших коридор. Совсем не торопится в этот раз. С другой стороны бухнулся Бабо с хмурым, сосредоточенным лицом. «Ты спешишь?» — иронично изогнула бровь сестра. «Так-то нет, но...» — он посмотрел в ее глаза редчайшего нежно-фиолетового цвета. «Ты понимаешь, что скоро мы все умрем?» Она ответила таким же прямым взглядом. «Надеюсь, это произойдет в бою. Попасть в плен для нас было бы худшим исходом. Прости, Мими. За что, Мура? За все, особенно за то, что мы с Бабо не сможем защищать тебя слишком долго, когда они прорвутся окончательно. В ответ она просто прижала голову брата к груди. Я люблю тебя, Мура, тихо проговорила принцесса, а большего и не надо. И тебя, Бабо, она провела рукой по забрызганной кровью хобал щеке друга. В глазах большого ребенка заблестела влага. Я их всех убью, глухо проронил он, и отвернул голову, чтобы Мими не увидела слез, предательски скользнувших из глаз. К ним решительной походкой подошел капитан Чиры, осунувшееся лицо забрызгано засохшей почерневшей кровью. Впрочем, как и весь сам, тут вообще чистеньких, кроме брата и сестры, никого не было. Доспех покацан, много свежих царапин, задиров, несколько костяных бляшек оторваны. Шерсть на хвосте слиплась и застыла темно-багровыми сосульками, особенно на кончике, там, где чуть полосовал и протыкал тела хобал. Принцесса, сухим, официальным тоном начал Чирыр, отвесив сложный ритуальный поклон. Пока длится затишье, я хотел бы принести униженное извинение, как капитан королевской стаи от себя лично. Что с тобой, капитан? Прервала его Мими. Что за расшаркивание в стиле высокого дома? Какие униженные извинения? Тебя по голове ударили? Униженное извинение. Суть, признание полной собственной некомпетенции лично себя, группы лиц, организаций и т.д., если их представитель имеет право давать такие извинения. Признание униженного извинения лично от себя – это отдача в полную власть того, перед кем приносит извинения. Принимающий извинения может делать с извинившимся что хочет, забрать извинения просто какими-то деньгами или всем движимым и недвижимым имуществом, что не самый плохой вариант, а может обратить в собственного раба, продать или подарить третьим лицам, убить, и никто слова не скажет. Организацию, как правило, выставляют на деньги, имущество и репутацию. Я был настолько некомпетентен, что загнал нас в ловушку и... Ну хватит, капитан. Опять мягко остановила его принцесса. Я знаю все, что ты хочешь сказать. Твоей вины, если она и есть, тут не больше, чем нашей с братом. Я принимала решение, где мы будем путешествовать. Тогда меня все устраивало и казалось более чем удобно. В конце концов ни ты, ни я, увы, ни прорицательница королевского прайда, улавливающих отголоски дум ушедших богов. Случилось так, как случилось. Давай примем это достойно, как истинные высокие мя. Я восхищен вашей великолепной выдержкой, принцесса. Капитан глубоко и почтительно поклонился. А нет, мой верный капитан. Мими тонко улыбнулась. Я совершенно раздражена. Раздражена до такой степени, что позволяю себе стрелять в разумных. Обычно я так не делаю. У внимательно слушающих их бойцов, расслабленно привалившихся кто где к стенам коридора, по губам скользнули кривые ухмылки, а в глазах загорелось искреннее восхищение. Они и раньше ценили и уважали принцессу за простоту общения, отсутствие высокородных замашек, за благожелательное отношение к окружающим, и к бойцам в первую очередь. А еще, конечно, потому, что она мимурмеца, принцесса из королевского прайда дома хрустального когтя, белоснежная близняшка, надежда всего народа мя. Но после того, как она взялась за лук и хладнокровно стала шпиговать стрелами наседающих хобал, лечила раненых не жалея сил, они ее буквально боготворили. Для нас честь погибнуть ради вас. Капитан Чирыр припал на одно колено и склонил голову в глубочайшем почтении. Рах, рах, рах, рявкнули вскочившие бойцы, ударяя себя кулаком в грудь, выражая полное согласие со словами командира. Принцесса встала и ответно склонилась в церемониальном поклоне уважения более старшей по статусу к младшим. Для меня честь умереть рядом с вами. Рах, рах, рах, сколько прошло времени, сказать трудно. Завал, несмотря на противодействие мя, постепенно растаскивался и совсем недолго осталось до того момента, когда хобал опять попрут в яростную атаку. Бойцы стаи снова заняли позицию, Мими уже залезла на стол и готовилась поддержать стрельбой обороняющихся, и тут словно ледяной ветер прошелся по ее позвоночнику, заставив пушистый хвост нервно задергаться из стороны в сторону. Принцесса обернулась в сторону своей комнаты и будто прислушалась к чему-то. «Мура, Бабо!» — крикнула она, указывая на дверь комнаты. «Потолок, потолок!» И брат, и друг давно привыкли не задавать глупых вопросов. Заскочив в комнату, они уставились на потолок и застали как раз тот момент, когда на нем, вдруг, очертился ровный круг, метра полтора диаметром, посерел, налился чернотой и вмиг осыпался невесомым прахом. а вслед за ним, вниз стали прыгать Хобал. Заревев, Бабо кинулся, сшибая ростовым щитом, словно кегли, едва приземлившихся завопивших зеленых коротышек. Не ждали они такого приема, явно надеялись просочиться по-тихому за спины нападающих. Мура, воспользовавшись замешательством, налетел на ошеломленных Хобал и стал с молниеносной быстротой наносить удары прямыми остро отточенными кинжалами налево и направо. Сечь и жалить, стремительно, словно змея, кинжалить. Что? Подскочив к открытой двери, Черер мгновенно окинул взглядом тяжелую ситуацию. «Держимся!» — прокричал Мура, скрещивая, словно ножницы, клинки и срезая голову с ярко раскрашенным гребнем. «Пока!» — капитан оглянулся назад, на напирающую толпу в коридоре и мгновенно принял решение. «Снимать оттуда бойцов опасно. Если что, зови!» — кинул он принцессе и устремился обратно. Бабо, став под дырой, умудрялся сбивать круговым движением щита прыгающих вниз Хобал, то одного, то сразу пару. Вереща они отлетали в стороны, где кружил Мура, быстро дорезая кувыркающихся бойцов. Некоторых раз успевал подловить в полете палицей, словно мячик битый, и таких уже, как правило, даже добивать не требовалось. Иногда, еще в полете, Хобал прошивала меткая стрела, пущенная мими. Встав в проеме двери, она стреляла на две стороны. В Бабо из дыры кидали копья и дротики, но поразить раз в полном доспехе степняка с огромным ростовым щитом, которым он ловко управлялся, не так-то и просто. Да еще и защитный амулет исправно гасил большинство ударов. В какой-то момент даже показалось, что они смогут и тут стабилизировать положение, но вот в дыру, вместо очередной порции смертников вывалился тяжелый здоровенный сундук. Бабо хоть и смог скользящим ударом щита перенаправить его в сторону, но и самого откинуло, и тут же вниз посыпалась орущая куча Хобал. «Капитан!» Пуская стрелу за стрелой, закричала принцесса, увидев резко поменявшуюся ситуацию. Черер, отвлекшись от лезущих в коридор Хобал, подскочил к двери и увидел хреновую картину. Арас оттеснили, и в отверстие, один за другим, спрыгивали Хобал. Не все приземлялись удачно, хоть и невысоко, потолки всего метра три, но приземляться на кучу трупов, скользких от крови, еще сумей на ногах устоять. Многие падали и не успевали подниматься, но ситуация ухудшалась стремительно. В шуме битвы, криках ярости и боли, никто не заметил, как в потолке коридора осыпался пеплом еще один круг, совсем небольшой. В него быстро высунулась лопоухая зеленая голова с жабьем горлом. Миг, чтобы окинуть диспозицию, и вот ко рту приставлена короткая трубка. Ой, Мими вздрогнула всем телом, выпустила очередную стрелу и резко обернулась, посмотрев вниз. В симпатичную попку, туго обтянутую тонкими кожаными штанами, вонзился короткий дротик. Ай, еще один в бедро. Подняв глаза, она увидела, как плеватель выстрелил еще раз, но Черер стремительным взмахом отбил дротик в сторону и с диким рыком ринулся по коридору. Как ни быстро стрелял плеватель, капитан был еще быстрее. Два стремительных прыжка, уклон от очередного дротика, стремительный росчерк мечами, и голова плевателя, отделившись от тела, упала вниз, а следом вывалилось остальное. По телу Мими поползли мурашки, предательская слабость и холод, ноги стали ватными. Она привалилась к стене и, соскользнув по ней, безвольно упала на пол. Туманящимся взором она еще увидела, как Черер, мощно оттолкнувшись, впрыгнул в дыру на потолке и исчез в ней. Темнота. Она уже не видела, как неожиданно ворвавшийся в верхнюю комнату, что-то вроде маленького склада, Черер застал врасплох и десяток бойцов Хобал, их старшего Фулюля, двух плевателей и двух шаманов, проводивших довольно непростой ритуал тления. Еще расширялись глаза у всех в этой комнате, а удар клинков налево и направо уложил двух бойцов, прикрывающих шаманов. Еще только открывались рты в крике, а отсеченная нога, а вслед и рука, держащая посох у младшего шамана, отделились от тела. Кривой нож, коротко свистнув, вонзился в глаз плевателю. Чуч, молниеносно чиркнул по горлу бойца, открывая широкую рану. Сдвоенный удар изогнутых мечей старший шаман при всем своем желании отразить бы не смог, зато смог очень дорогой артефакт, сделанный из кости неслабого мага, и даже два удара, что позволило ударить в ответ магией. Мощный воздушный кулак врезал в капитана и разлетелся взрывной волной в стороны, отраженные семейным кулоном с большим кабошоном, защитным артефактом, который со звонким щелчком лопнул и осыпался осколками. Всех, кроме капитана и шамана, разбросало с большой силой, приложив об стены, ящики и бочки. Если кого и не убило, то покалечило точно. Не успел еще затихнуть воздушный удар, как капитан метнул маленький камешек, выхваченный из поясного кошеля. Коротко пролетев, тот стукнулся о дверь, бессильно отскочив от нее. Казалось бы, на самом деле это был совсем не дешевый артефакт выделки подгорного народа. Стукнувшись о дверь, камушек исторг из себя защитное поле, которое заблокировало не только ее, но и приличную область вокруг удара от любых воздействий. Ни силой, ни магией ворваться в помещение теперь не удастся. Жаль, работает артефакт недолго, но достаточно, чтобы разобраться с главным шаманом Хобл. Резко прыгнув, Чирыр ударил двумя ногами шамана в грудь. Тот, хоть и отлетел, шмякнувшись о стену, но защитное поле, вспыхнув призрачным сиянием, сохранило его от увечий. Только темным прахом осыпались несколько костей амулетов, разрядившихся полностью. Увидев, как к нему приближается оскаленный Мя, шаман тонко заверещал и, направив свой посох, который так и не выпустил из рук, закричал какую-то тарабарщину. Глаза в черепке на конце посоха пыхнули холодным пламенем, и с него сорвался большой, размером с футбольный мяч, синеватый шар. Чирыр только и успел, что нырнуть из-под него в сторону, когда он оглушительно взорвался. Все поглотил то ли обжигающий холодом огонь, то ли молнии, то ли все вместе. Когда взрыв рассеялся, окружающее было покрыто обугленной коркой, противно воняющей и, местами, дымящей. Но огня, как такового, видно не было. Наверное, такие штучки применять надо подальше от себя, потому что и шаман выглядел не лучше. Все защитные амулеты сгорели, прикрыв владельца, насколько это было возможно. Обгорела скудная одежка, бусы, ожерелья, черепки и погремушки. Обгорел и сам шаман. Но, видимо, очень уж напугал его Мя. А Мя, а ужас, выглядевший вообще как дымящаяся головешка, тем не менее встал, оскалился, показав окровавленные зубы и, пошатываясь, поплелся к шаману. Старый Унчукук, старший шаман клана могучей землеройки, понял, что сейчас его будут убивать. А он очень хотел жить, очень хотел и очень любил. Где же помощь? Где воины, фулюли, младшие шаманы? Сколько можно грохотать в дверь? Хотя это только ему казалось, что они долбят друг друга магией вечность. На самом деле и минуты не прошло. Он хотел закричать, позвать на помощь, но губы спеклись настолько, а сил было так мало, что Унчукук только что-то мычал и слабо дергался, когда цепкие пальцы Мя ухватили его голову и резким движением скрутили ее на бок. Так и застали ворвавшиеся в помещение бойцы Хобл обгорелого до неузнаваемости, еле держащегося на ногах Мя и старшего шамана, со свернутой, как у куренка, шеей. Посмотрели, ужаснулись тому, что сделает с ними вождь за потерю такой важной фигуры, как Унчукук, да еще трех плевателей, и, несмотря на приказ брать основных фигурантов только живыми, кинулись колоть и рубить. А потом, теснимые с двух сторон, Мя встали вокруг безжизненно лежащей принцессы и устроили беспощадный, даже не бой, драку. Мур и Бабо так и вовсе озверели, резали, крушили, били когтями и даже грызли. В ход пошли самые поганые приемчики из магического арсенала. И все же, кто-то пал под ударами, кто-то поймал отравленный дротик. На сцену, наконец-то, вышли плеватели. Словив две стрелки, Мур, отключаясь, умудрился удушить хвостом неудачливого бойца, как тот не старался отодрать от шеи смертельную удавку. Бабо получил три дротика. Он даже не почувствовал, когда они в него попали, и, кажется, даже не осознавал этого. На маленьком свободном пятачке, заслонив Мими собой, набычившись, смотрел, как мерзкие Хобл вдруг почему-то перестали атаковать. Это хорошо. Бабо немного устал и надо чуть-чуть отдохнуть. Одно непонятно, почему так тянет щит к полу, почему верная булава норовит выскользнуть из пальцев. Да, на нем много ран, ушибов, но нет слишком серьезных. Так почему? Непослушные ноги подогнулись в коленях, и он упал. Бабо опять плакал, смутные фигуры Хобл тыкали в него пальцами, показывали неприличные жесты, что-то выкрикивали, смеялись. Звуки доносились как сквозь вату. Бабо плакал от того, что так и не смог защитить Мими. Он еще слабо шевелился, еще елозил по полу, размазывая кровавые разводы, когда, перешагивая трупы, к нему подошел Хруунг. «Ну-ка, заткнулись, жабий помет!» — крикнул он на веселящуюся кучку воинов. «Храбрые что ли все стали?» Вождь обвел испуганно притихших Хобл злым взглядом. Немного помолчав, Хруунг обратил внимание на Арас, шевелящегося у его ног. «Хы!» — одобрительно воскликнул он. «Хороший воин!» «Сколько в нем дротиков?» — спросил он в сторону, не поворачиваясь. Обычно перед своими он не коверкал язык, изображая неотесанного, косноязычного дикаря. «Тыр попаль два раза, и куку на дно раза, точно», — подобострастно ответили ему. «Хых», — еще раз восхитился вождь. «Сильный, хорошо», — вынув из-за пояса церемониальную дубинку, примерился и точно, но не сильно, ударил бобов в темя. «Ну вот», — удовлетворенно улыбнулся вождь. «Дело сделано, собираемся и уходим», — громко крикнул он, и все задвигались и засуетились.